Глава третья. «31. Очищение огнем, очищение огнем. Зверь будет брошен в озеро огненное горящее» — Откровение, глава 19, стих 20. «И будут мучиться день и ночь во веки веков» — глава 20, стих 10. Обе цитаты из Откровения Иоанна Богослова неточны. «Сжечь нечистых, очистить праведных. Очищение огнем, очищение огнем». 31. 31. «Иисус огня идет». 31. Трое мужчин, втиснутые в кабину грохочущего грузовика Департамента общественных работ, с изумлением смотрели на это загадочное послание. Написано оно было краской на стене складского здания, построенного позади студии ХНВ, черным на красном, такими большими буквами, что заняло едва ли не всю стену. Круглоголовый Роджер Киллиан, фермер, выращивающий кур, повернулся к Стюарту Боуи, который вел грузовик. «Что это означает, Стюи?» Ответил ему Ферн Боуи: «Это означает, что чертов Фил Буши стал еще безумнее. Вот что это означает». Он открыл бардачок, вытащил пару запачканных маслом рукавиц, потом достал револьвер 38-го калибра, проверил во всех ли гнездах патроны, легким круговым движением руки вернул барабан на место и засунул револьвер за брючный ремень. «Знаешь, Ферни, это самый лучший способ отстрелить детородные органы», — заметил Стюарт. «Обо мне не волнуйся, волнуйся о нем», — Ферн указал на студию. Оттуда до них доносилась церковная музыка. Большую часть года Фил ловит кайф от продукта собственного производства. И теперь по надежности он чистый нитроглицерин. «Нынче Филу нравится, чтобы его называли шеф», — вставил Роджер Киллиан. Сначала они остановились около студии, и Стюарт нажал на клаксон не один раз. Фил Буши не показывался. То ли прятался в студии, то ли бродил по лесам, среди которых построили радиостанцию. Стюарт полагал, что Буши мог находиться и в лаборатории. Параноик, опасный. И тем не менее, без оружия лучше. Он наклонился, вытащил револьвер из-за ремня Ферна, положил под водительское сиденье. «Эй!» — недовольно воскликнул Ферн. «Здесь стрелять нельзя. Ты можешь отправить нас всех на Луну». Стюарт посмотрел на Роджера. «Когда ты в последний раз видел этого тощего козла?» Роджер задумался. «Недели 4 назад, как минимум. Когда из города ушла последняя большая партия, когда прилетал вертолет «Чинук». Название вертолета он произнес как «Шинук». Роми Берпи его бы понял. Стюарт задумался. Если Буш и бродил по лесу, это хорошо. Если чертов параноик, принявший их как-то за федералов, прятался в студии, наверное, тоже не страшно, если, конечно, он не начнет стрелять. А вот если Буш и затаился на складе, тогда, да, могли возникнуть проблемы. Стюарт повернулся к брату. В кузове лежат деревянные бруски. Если Фил появится и начнет бузить, угомони его. — А если он вооружен? — задал Роджер вполне логичный вопрос. — Нет, — ответил Стюарт, хотя наверняка знать этого не мог. Он получил приказ взять два контейнера с пропаном и спешно доставить их в больницу. — И остальные мы должны вывести оттуда как можно быстрее, — пояснил Большой Джим. — С производством мета мы закончили. Это радовало. После того, как город избавится от купола, Стюарт собирался выйти и из похоронного бизнеса. Переехать в какое-нибудь теплое местечко на Ямайку или Барбадос. Не хотел больше видеть ни одного трупа. Не хотел и говорить шефу Буши, что они закрыли лавочку, о чем прямо заявил Большому Джиму. «Шефа оставь мне», — ответил Большой Джим. Стюарт на большом оранжевом грузовике объехал склад и задним ходом подогнал его к воротам. Глушить двигатель не стал, чтобы обеспечить работу подъемника и лебедки. Все вылезли из кабины. «Вы только посмотрите!» — в голосе Роджера Киллиана слышалось восхищение. Смотрел он на запад, где солнце опускалось вызывающим тревогу красным мазком. Скоро светилу предстояло скользнуть под верхнюю границу черного пятна, оставленного лесным пожаром, и изменить цвет и форму. «Видали когда-нибудь такую хрень?» «Хватит пялиться!» — одернул его Стюарт. «Я хочу покончить с этим и уехать. Ферни, бери брусок и поувесистее». Ферн перелез через лебедку и выбрал дубинку длиной с бейсбольную биту. ухватился за нее обеими руками, махнул в одну сторону, в другую. «Пойдет!» «Баскин-Роббинс!» — мечтательно произнес Роджер Киллиан. Он прикрывал глаза и щурясь смотрел на запад. Прищуривание его не красило. Он более всего напоминал сказочного тролля. Стюарт прервал свое занятие. Он открывал ворота склада, для чего требовалось отомкнуть два замка и снять металлическую планку. — О чем ты? — 31 вкус. Роджер улыбнулся, открыв гнилые зубы, которые никогда не видел ни Джо Боксер, ни, возможно, какой-либо другой дантист. Стюарт понятия не имел, о чем говорит Роджер, а его брат все понял. — Не думаю, что на стене нарисовали рекламу мороженого, — возразил Ферн. — Если только про Баскин-Роббинс не написано в книге Откровений. — Заткнитесь оба, — приказал Стюарт. — Ферни, стой наготове. Он открыл ворота, заглянул внутрь. — Фил! — Зови его, шеф, — посоветовал Роджер. — Как повара Ниггера из Саут-Парка. Ему так нравится. — Шеф! — позвал Стюарт. — Ты здесь, шеф? Ответа не последовало. Стюарт шагнул в сумрак, ожидая, что его в любой момент схватят за руку, повернул выключатель, вспыхнул свет, открыв помещение, занимающее 3/4 складского здания. Отделку стен не закончили, между рейками торчала розовая изоляция. Помещение заполняли контейнеры и баллоны с пропаном самых разных форм и размеров. Стюарт не знал, сколько их здесь, но если бы его попросили ответить навскидку, сказал бы, что от 400 до 600. Он медленно шел по центральному проходу, всматриваясь в надписи на контейнерах. Большой Джим дал ему четкие указания, предупредил, что нужные контейнеры находятся в глубине, и, слава богу, там они и оказались. Стюарт остановился около 5 контейнеров муниципального размера с надписью «Больница КР». Они стояли между другими, позаимствованными, судя по надписям, из почтового отделения и средней школы Мила. «Нам велено взять 2». Он повернулся к Роджеру. «Принеси цепь и начнем. Ферни, иди к дальней стене и проверь дверь в лабораторию. Если она не заперта, запри ее». И он бросил Ферну кольцо с ключами. Ферн с удовольствием обошелся бы без этого поручения, но он всегда слушался старшего брата. Пошел к двери. Контейнеры и баллоны громоздились по обе стороны центрального прохода. Лишь последние 10 футов до двери оставались пустыми. Сердце Ферна упало, когда он увидел, что дверь приоткрыта. За спиной слышалось звяканье цепи, потом визг лебедки и шуршание. Первый контейнер уже тащили к грузовику, но звуки эти раздавались, казалось, в каком-то далеком далеке. Особенно, когда он представил себе шефа, затаившегося по другую сторону двери, с красными глазами и безумного, обкуренного и вооруженного пистолетом-пулеметом ТЭК-9. «Шеф!» — позвал он. «Ты здесь, дружище?» Ответа не последовало. И хотя соваться туда ему не следовало, только безумец мог пойти на такое. Любопытство взяло верх, и своей дубинкой он полностью распахнул дверь. В лаборатории горели флуоресцентные лампы, но и эта часть складского здания при радиостанции «Христос наш Владыка» пустовала. 20 больших горелок, каждая со своей вытяжкой и баллоном пропана, не работали, кастрюли, мерные стаканы, дорогие колбы стояли на полках. В лаборатории воняло, всегда воняло, всегда будет вонять, — подумал Ферн, — но пол чисто подметен, и везде царит порядок. На стене висел календарь салона подержанных автомобилей Джима Ренни, открытый на августе. Вероятно, в том месяце этот козел потерял контакт с реальностью, — подумал Ферн, — просто уплыл в свой мир. Он продвинулся чуть дальше. Мэтт их всех озолотил, но ему это дело никогда не нравилось. И здешний запах очень уж напоминал тот, что встречал его в подвальной комнате похоронного бюро, где готовились тела к отправлению в последний путь. В одном углу часть стены занимала толстая стальная панель с дверцей посередине. Там, Ферн это знал, хранился произведенный шефом продукт, прозрачные кристаллы мета, расфасованные не в баги объемом с галлон, а в большие мусорные мешки Хефти. Никакой мелочевки! Не те крохи, которых хватило бы наркоману, рыщущему по улицам Нью-Йорка или Лос-Анджелеса в поисках дозы мета. Когда хранилище заполнялось, мета хватало для того, чтобы обеспечить потребности всех Соединенных Штатов на несколько месяцев, может, и на год. «Почему Большой Джим позволял ему изготовлять так много мета?» — спросил себя Ферн. Почему мы ему помогали? О чем мы думали? И не смог найти другого ответа, кроме самого очевидного, потому что имели такую возможность. Сочетание мастерства Буши и дешевизны ингредиентов китайского производства подкупило их. Опять же, на эти деньги субсидировалась H&W Corporation, творящая добрые дела во имя Господа на всем восточном побережье. И если кто-то спрашивал, Большой Джим всегда на это указывал и цитировал Писание, «Ибо трудящийся достоин награды за труды свои» — Евангелие от Луки. «И не заграждай рта у вала молотящего» — первое послание к Тимофею. Ферн так и не понял, как толковать цитату о валах. «Шеф!» Он еще чуть продвинулся в лабораторию. «Дружище?» Ответа не получил. Поднял голову, оглядел деревянные галереи, что тянулись вдоль двух стен. Они использовались для хранения ингредиентов, и содержимое коробок, которые там стояли, очень заинтересовало бы ФБР, администрацию по контролю за продуктами питания и лекарствами, а также бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий и оружия. Наверху тоже никого не было, но появилось нечто новенькое. Белый шнур тянулся вдоль поручней обеих галерей, прикрепленный к дереву скобками. Электрический провод. И куда он тянулся? Этот псих поставил горелки и наверху. Провод выглядел слишком толстым, чтобы подводить ток к простому устройству, вроде телевизора или радио. «Ферн!» — от крика Стюарта он вздрогнул. «Если Буши там нет, иди сюда и помоги нам! Я хочу побыстрее убраться отсюда! В 6 вечера по телевизору будут показывать информационный выпуск. Я хочу узнать, что они теперь думают». В Честерс-Милле под «они» теперь подразумевали всех, кто находился за пределами города. Ферн вышел, не посмотрев на стену над дверью, и не увидев, куда тянулись новые электрические провода, к большому кому белого вещества, внешне похожему на глину, который лежал на маленькой полке, к взрывчатке, изготовленной шефом по собственному рецепту.